Если жизненное дыхание очищено, оно установится, и для поддержания его в течение сотен и тысяч эпох не нужны будут ни вдохи, ни выдохи. Если духовность очищена, она будет нематериальной, свободной от вялости, вызывающей сонливость, или от возбуждения, вызывающего блуждание. Это закладывание основы даст возможность жизни длиться столько, сколько будут существовать небо и земля, и приведет к овладению сверхъестественными способностями, которыми овладеют бессмертные. Под закладыванием основы положительной духовности подразумевается прекращение утечки прочь положительной воспроизводящей силы и создание таким путем золотого эликсира. Тело, сердце и мысль называются тремя семействами сань-цея, а воспроизводящая сила, жизненное дыхание и духовность называются тремя основными элементами сань-юань. Тело, сердце и мысль представляют основу чу, а воспроизводящая сила – жизненное дыхание и духовность действия. Соединение трех элементов в единое целое создает эликсир бессмертия. Тремя элементами или факторами можно управлять и вернуть их к одному источнику, только при одном условии спокойной и ясной пустоты. Когда сердце свободно от внешнего, духовность и сущность соединяются. А когда тело спокойно, воспроизводящая сила и страсти погашены. Когда мысль доводится до состояния ясности и безмятежности, тогда три фактора смешиваются воедино. Когда страсть и сущность соединены, это называется соединением металла дзинь и дерева му. Когда воспроизводящая сила и духовность соединены, это смешивание элементов воды и огня. Воспроизводящая сила переходит в жизненность, когда тело недвижимо. Жизненность переходит в духовность, если сердце спокойно, не возмущено. Духовность возвращается в ничто при неизменности мысли. Если сердце недвижимо, то три жизненных дыхания, одно востока и два юга, дают соединение до пяти форм. Если тело не двигается, тогда одно жизненное дыхание севера и четыре запада соединяются до полных пяти. Если мысль недвижима, то центр порождает все пять жизненных дыханий. Если тело, сердце и мысль все недвижимы, тогда три семейства встречаются, чтобы породить бессмертный зародыш. Сначала одна только жизненность делится на две части, положительную и отрицательную, которые, заняв определенные положения, порождают пять элементов, каждый в определенном месте. После этого элемент земли способствует тому, чтобы элемент металла развивался, дерево процветал, воды остановился, а огня заглох. Лишь святые мудрецы постигли метод переворачивания направления движения жизни, чтобы вернуть ее к исходному источнику. Для восстановления одного источника они подбирают пять, настраивают четыре, собирают три и соединяют два подразделения одной жизненности. Потому что если тело не двигается, то воспроизводящая сила обладает достаточной мощностью, чтобы повернуть элемент воды обратно к ее источнику. Если сердце не возмущено, то жизненное дыхание будет достаточно сильным, чтобы повернуть назад элемент огня. Если основная сущность спокойна, то бестелесная душа лежит открытой, чтобы дать возможность элементу дерева вернуться назад к источнику. Если страсть утихает, то телесная душа покорена, и элемент металла возвращается. Если четыре элемента металл, дерево, огонь и вода находятся в гармонии, мысль направлена на элемент земли, и они тогда возвращаются к источнику. Это является возвращением всех пяти жизненных дыханий к своему источнику в мозгу, ли вэнь, что означает соединение трех сокровищ в одно целое для очищения.